дождаться хорошего дня, чтоб солнце сияло, чтоб в небе не тучи. Казалось, что я не грущу, что справило сердце с обидою жгучей, а встречу и снова ответ я ищу. Ну чем она лучше? Ну чем она лучше? Хотела неслышно пройти стороной, а снег как нарочно скрипучий, скрипучий. Сама я не знаю, что стало со мной. Ну чем она лучше? Ну чем? Дождаться хорошего дня, чтоб солнце сияло, чтоб в небе не тучи, и кто-то вот так же смотрел на меня. Ну чем она лучше? Ну чем она лучше? Смотрел на меня, ну чем она лучше?